Глава пятая. Комната меньше всего напоминала логово лихого разбойничьего атамана. Скорее, просторный рабочий кабинет, по стенам которого тускло поблескивали прозрачные подвесные светильники. Огромный письменный стол, стулья возле него, ковер на полу. Даже шкафы имелись, книжные или нет, не ясно. Все они были наглухо закрыты. «Ну, чего встала?» — подтолкнул меня в спину лис. «Иди, не заставляй мастера ждать». И я пошла. Вперед. К стоявшему у стола мужчине, местному дону Корлеоне. Впрочем, на пожилого итальянского гангстера ворон не очень-то походил. Высокий, как почти все, кого я успела встретить в этом мире. Мощный. Вон как бугрятся под темной рубашкой мышцы, но при этом не грузный, а гибкий. Грубоватые, словно рубленные черты по-своему привлекательного лица. Темные волосы с широкой белой прядью у правого виска. Непроницаемо черные глаза, что с легкой насмешкой сейчас смотрели на меня. Умный, опасный, волевой. Жесткий до жестокости. И совсем не старый, лет 35-40, не больше. «Мастер», — произнес за моей спиной лис. «Можешь остаться», — коротко кивнул хозяин кабинета, и мальчишка тут же отступил к стене, сливаясь с тенями и оставляя меня один на один со своим шефом. «Доброй ночи», — поздоровалась вежливо. «Добрый?» — хохотнул ворон. «Да ты шутница, как я погляжу. Впрочем, для меня эта ночь и правда добрая, жаловаться не на что. А вот для тебя еще предстоит разобраться». И снова меня поразило несоответствие между тем, что ожидала и что получила. Мужчина говорил правильно, слишком правильно, гладко и чисто для бандита. Хотя лис тоже не походил на малообразованного парнишку из городских трущоб. Может, у них свои разбойничьи университеты имеются? Ну да, факультет уголовного дела, отделение воровского искусства, кафедра грабежа, лаборатория гоп-стопа, а дополнительно изучают этику и историю мировой культуры. «Ну, что стоишь?» — дернул уголком губ хозяин, прерывая мои несвоевременные научные изыскания. «Убирай личину. Хочу посмотреть, как выглядишь». «Он станет тебя испытывать, Ника. Вот и первая проверка. Прямо сходу. Чувствую, не стоит показывать, что я даже примерно не представляю, как это делается. Значит, придется импровизировать». Зажмурилась. Повесила перед внутренним взором зеркало. Вот оно, мое отражение. Фигура, лицо, прямой нос, маленькая родинка над верхней губой справа, светло-карие с золотистыми крапинками глаза, каштановые волосы до плеч. Я знала себя, как никто другой, представить было несложно. Только, увы, ничего это не дало. Не появилось ни жара, ни головокружения, ни избежных предвестников предстоящего превращения. Что я делаю не так? Что происходило в прошлый раз, когда неожиданно для самой себя я стала лисом? Испугалась, разозлилась, а потом... Потом подумала о мальчишке, захотела стать таким же худым и ловким, как он, оказаться в его теле, ощутить себя им. Ощущение — вот что важно. Мысленно потянулась к своему отражению, коснулась кожи, вспоминая, какая она на ощупь. Как падают волосы на лоб и щекочут веки, а я заправляю их за ухо. Как провожу языком по губам, слизывая капельки воды. По венам заструилось уже привычное тепло, знаменуя начало оборота. Я облегченно выдохнула и открыла глаза, рассматривая руки. Родные. Мои собственные. Уф, кажется, получилось. Вскинула голову, расправила плечи и замерла, вцепившись в ткань теперь уже коротких штанов, чтобы не было заметно, как подрагивают пальцы. Минута, другая. Меня изучали. Внимательно, неторопливо. А я старалась не отводить взгляда и не показать, ни в коем случае не показать, как мне страшно. «Любопытно», — хмыкнул хозяин, когда молчание стало невыносимым. В темных глазах, где-то там, глубоко-глубоко на дне, вспыхнул и тут же погас жаркий жадный огонек. «Что скажешь, крыс?» Тени в глубокой нише справа от нас шелохнулись, и оттуда появился худой, если не сказать костлявый старик в неопределенного цвета мятой хламиде. «Метаморф», — проскрежетал он, — «совершенно необученный, но с неплохим потенциалом». «Побочный дар?» — бросил ворон, не поворачиваясь. «Не могу пока сказать. Проверять надо. Но что-то есть точно». Старик приблизился, остановился рядом, ловя мой взгляд. Выцветшие голубые глаза внезапно увеличились, закрывая весь окружающий мир, притягивая, поглощая, захлестывая меня в белесом водовороте. В висках заломило, а потом я ощутила в голове присутствие чужого разума. Странное, непривычное, жуткое чувство. «Ну уж нет, я никому не позволю копаться у себя в мозгах!» «Прочь!» — выкрикнула беззвучно. Замотала головой, стараясь оттолкнуть, прогнать, создать стену, кокон, что угодно. И натиск ослаб. «Совершенно необученная», — повторил крыс, — «но потенциал есть. Да, есть. Уже сейчас щит создать пытается». «Значит, сильный метаморф. И закрыться со временем сможет», — задумчиво переспросил ворон. Вид у него был очень довольный. Лис упоминал, что она и поисковую удавку сама сбросила. «Я ж сказал, перспективная», — оживился старик. «Пока защита слабенькая, конечно. Я без проблем пробью, хоть и не сходу, и девчонке мозги поджарю. А если ее подучить немного, выйдет толк. Да, выйдет». «Что ж», — протянул ворон, — «считай, ты меня заинтересовала. Пожалуй, возьму тебя под свое покровительство. Спрячу от ищеек и обучу всему, что требуется. Будешь работать на меня, но и согревать постель, когда захочу. Девка ты смазливая». И он замолчал, оценивающе, свысока глядя на меня. Наверное, ждал восторгов. Как же, от неминуемой смерти спасает. Только не нужно мне спасение такой ценой. Может, кому-то это щедрое предложение и подошло бы, но не мне. Подчиниться, прогнуться, стать бессловесной вещью, игрушкой из прихоти? Как всегда в таких случаях вспомнилась презрительная усмешка отца. Покорно склоненная мамина голова, ее потухший взгляд, вечно сгорбленные в присутствии мужа плечи. Нет, никогда. Лучше умереть. Прости, Лис, но твой совет мне не подходит. «Я не девка», — произнесла негромко и четко. «Вот как?» — брови ворона поползли вверх. «А кто ты?» «Вероника Ветрова. Для родных и близких Ника. Студентка, иномерянка, метаморф, девушка. Выбирайте что угодно. Но не девка». Трудно, как же трудно было не отвести взгляды, не отступить. Но я смогла. Смогла, хотя внутри все скрутило от ужаса, от осознания того, как близко я оказалась к краю, к самой опасной, последней черте. «Не девка, говоришь?» — повторил. Нет, почти пропел ворон. «Хочешь быть равной среди равных? Бросаешь мне вызов?» Рот его скривился в хищном оскале. Мужчина шагнул вперед, мгновенно сократив между нами расстояние, и схватил меня за горло. Твердые пальцы сомкнулись на шее, перекрывая доступ воздуха. Я захрипела, забилась в железном захвате, заскребла ногтями по мускулистым рукам, бесполезно. Ворон намного сильнее меня. Краем глаза заметила рванувшегося ко мне лиса и крыса, остановившего его, придержав за плечо. Крыс. Старик ведь маг, обученный и опытный. Если кто и справится с вороном, только он. Остатками гаснущего сознания ухватилась за эту мысль, за образ тощего человека с пышной седой гривой, умным желчным лицом и мерзкой ухмылкой. Вспомнила ощущение от его присутствия в моей голове. Хочу стать им. Тело скрутило болезненная судорога. Меня затрясло, выгнуло, а потом я словно взорвалась, разбрасывая во все стороны шипящие огненные искры. И ворон, как ошпаренный, отдернул ладони от моей шеи. Я пошатнулась и, никем больше не поддерживаемая, осела на пол. «Потрясающе! Никогда такого не видел! Я же говорил, что потенциал есть! Да, есть!» Восторженный голос крыса. Это было последнее, что я услышала перед тем, как меня поглотила тьма. Очнулась я. Нет, не в мягкой постели, заботливо укутанная по самые уши теплым одеялом. Но хоть не на холодном полу, уже хорошо. И в своем облике. Просто отлично. Заботливой старушке-служанке, готовой немедленно согреть, накормить и пышной грудью заслонить меня от бед, рядом не наблюдалось. Кровать заменял жесткий топчан в узкой, неуютной, по-спартански обставленной комнате, а роль хлопотливой дуэньи исполнял все тот же незаменимый лис. Он тут же бросился ко мне, помог подняться, подал плошку с водой и начал сердито выговаривать. «Ника, ты совсем с ума сошла? Думать, прежде чем что-то делать, не пробовала, нет? А зря. Или просто решила помереть красиво? Так надо было заранее предупредить. Я бы не рисковал, не тащил тебя через весь город. На складе и прибил бы, по дружбе». Мальчишка походил сейчас на голенастого голчонка-переростка, только не черного, а рыжего. Перья взъерошены, глаза возмущенно сверкают, клюв угрожающе щелкает, так и норовит клюнуть. Заботится, переживает. Обо мне. Это было так неожиданно и приятно, что улыбка сама собой появилась на губах, хотя для радости вроде и повода не имелось. Тут же вспомнила, как парень пытался прорваться ко мне, чтобы защитить, и, улыбнувшись еще шире, благодарно сжала его руку. Кажется, я начинаю всерьез привязываться к лису. «Прости, что не последовала твоему совету и не приняла предложение ворона», — шепнула виновата. «Знаю, хотел как лучше, но я так не могу, даже ради собственного спасения. Для меня это хуже рабства». «Да улх с ним, с советом», — отмахнулся парень. «Я ж понимаю, ты пришлая, у вас все не как у людей. Даже бабы не бабы, а не разбери кто». И это прозвучало настолько забавно и совсем не обидно, что я рассмеялась. «На самом деле у нас кого только нет. И девки имеются, и бабы. Но это личный выбор каждый. Я предпочитаю оставаться девушкой, ну или женщиной». «Одно слово, иномерянка. Все вы немного ненормальные», — подытожил лис. «Ну, я вообще-то не об этом говорил, а о твоей попытке стать крысом и использовать его магию». «Попытки? Значит, у меня не получилось?» «Получилось, но не полностью. И слава великому Азантару, иначе ты бы сейчас не здесь лежала, а где-нибудь на свалке за городом валялась. По частям», — сердито насупился парень. «Ты что, ничего не помнишь?» «Кое-что. Очень смутно. Твой мастер меня душил, сама я защититься от него не смогла, а тут крыс на глаза попался. Но я и позаимствовала его внешность, а потом...» «Начала копировать магию», — подхватил лис, — «и чуть не сдохла». «Я хотела дать отпор ворону, чтобы он меня отпустил». «Так приняла бы его облик. Именно этого от тебя и добивался. Посмотреть, как ты поступишь в опасной ситуации. Я же предупреждал, что мастер будет проверять. Ты бы все равно с ним не справилась. Даже в чужой личине навыков-то боевых нет, но испытание прошла бы. А ты вон что выкинула. Непредсказуемые вы чужаки. И этим опасны, поэтому вас и уничтожают». Я закашлялась, и лис замолчал, чтобы налить мне воды, а потом продолжил уже более спокойно, примирительно. «О метаморфах я мало знаю, о них почти никому ничего не известно, разве что крысу, да и то немногим больше, чем остальным. Но одно скажу точно, магия не облик, не манера и даже не аура, ее так просто не перенять. Она должна быть созвучна твоей собственной, хоть немного, и по уровню подходить, иначе отравит. Разорвет или испепелит, разница небольшая. Все равно исход один — смерть. Соображаешь?» «Да, как если бы человеку перелили кровь несовместимой группы. Я содрогнулась при мысли, как бесславно могла закончиться моя жизнь. «Что? Какой группы?» «А, ладно. Просто поклянись, что будешь осторожней. Не полезешь в то, в чем не разбираешься. Постараешься не лезть, по крайней мере. Слышишь, Ника? Обещай мне». «Я не могу обещать, Лис. Ваш мир чужой для меня. Я здесь почти ни в чем не разбираюсь. Но я запомню твои слова и приложу все усилия. Честно». «Хорошо», — мальчишка кивнул. «Тебе повезло, что ты не успела ни облик мага полностью принять. Недаром его как следует воспользоваться. Слишком ослабла. Потеряла сознание и снова стала собой. Да и старик рядом оказался. Помог, а потом по приказу ворона долго с тобой возился». Лис наклонился ниже, поправляя одеяло, и зашептал в самое ухо: «Мастер потребовал, чтобы крыс обязательно исцелил тебя, а потом меня сиделкой приставил. Значит, заинтересовала ты его. Зацепила. Жаль, постель с ним делить отказалась. Так было бы проще выжить. Баб своих ворон никому в обиду не дает. Но что сделано, то сделано. Или, может, еще передумаешь? Нет? Я так и знал. Гордая ты слишком для ба... то есть для девушки». Последнее слово парнишка выговорил старательно, со смешной серьезностью. «Ладно, Улх с тобой, я не об этом. Мастер наверняка теперь другой договор предложит, раз покровительство ты не захотела. На ученичество не соглашайся, это соглашение совсем кабальное». Лис тоскливо вздохнул, видимо, было тут что-то личное. «Настаивай на договоре найма. И срок обязательно оговаривай, с правом продолжения и...» «Эх, там столько ловушек, а ты ведь ничего не знаешь. Баб, девушка, опять же». Он отстранился, глядя на меня с сожалением. Видимо, заранее считал, что ворона я ни за что не переиграю. Тягаться с таким матерым волчарой, да еще на его территории, и правда тяжело, почти невозможно. Ложных иллюзий у меня нет, и на свой счет я не обольщаюсь. Но с договорами дело имело. Даже работала одно время перед поступлением в университет. Так что у меня найдется, чем вас удивить, мастер ворон. Когда меня привели в знакомый кабинет, за окном опять царила темнота. Похоже, ночные свидания входят у нас с атаманом в привычку. Можно было, конечно, подождать до утра, но спать не хотелось. Маяться до рассвета тревогой и неизвестностью тем более. Хозяин гнезда, судя по всему, разделял мое нетерпение, ну или просто привык работать по ночам, вместе с крысом. Старик-маг тоже обнаружился в кабинете, все такой же взъерошенный, загадочно ухмыляющийся. А вот лису на этот раз не разрешили остаться и тут же выставили за порог. «Ну что? Начнем сначала?» — небрежно проронил ворон, когда дверь за моим юным спасителем закрылась. «Рассказывай. Кто? Откуда? Как жила? Чем занималась?» «Вероника Ветрова», — снова представилась я. «Мой мир называется...» Мастер слушал внимательно, сосредоточенно, не перебивал. Вернее, почти не перебивал. Когда я упомянула, что училась в университете, его брови недоуменно поползли вверх. «Училась? Ты?» — не выдержал он. «Да», — подтвердила невозмутимо. «На Земле женщины получают образование наравне с мужчинами». «И какую же специальность ты... осваивала?» Сколько же снисходительного высокомерия было в его тоне. Наверное, ожидал услышать, что посещала кружок домоводства, кройки и шитья или курсы, как стать послушной девочкой и угодить мужчине. Не стала вестись на его иронию. Хочет забавляться? Бога ради. Посмотрим, кто кого рассмешит последним. «Я будущий журналист». По реакции ворона увидела, что он ничего не понял, и кратко пояснила: «Журналисты — это люди, которые собирают разного рода информацию, а потом обнародуют ее». «Полезный навык. Я об информации. А вот передавать ее всем подряд бессмысленно и глупо. Ну, да каких только странностей в других мирах не бывает. А как к этому относятся мужчины твоей семьи?» «Муж». Ворон вмиг подобрался. Взгляд его стал острым и цепким. «Я не замужем». «Отец». «Родители умерли». «Опекун». «Я давно совершеннолетняя, ни от кого не завишу, и в опекунах не нуждаюсь». «Ну-ну», — хмыкнул мастер. «Он явно не разделял моего убеждения, что бабы способны существовать самостоятельно. У них что, все женщины умственные калеки? Не знаю, какие выводы Ворон сделал из моего рассказа, поверил или нет, но когда мы завели разговор о соглашении, скептицизма в его голосе заметно поубавилось. Договор ученичества я отклонила сразу, и не только из-за совета Лиса, вообще пока не собиралась ничего подписывать. Мне нужны формы стандартных типовых договоров со всеми необходимыми пунктами и подпунктами, особыми условиями, приложениями и вариантами дополнительных соглашений. Лучше, конечно, заполненный образец, но можно и пустой шаблон», — перечислила методично. У Ворона на скулах заиграли желваки, а в темных глазах вспыхнули нехорошие и опасные огоньки. «Кажется, меня начинают воспринимать всерьез, это плюс. И видеть во мне не просто девку, противника. Это уже минус, хоть и неизбежный в моем случае. Еще мне нужно время, чтобы ознакомиться с вашими законами, хотя бы бегло. Точнее, меня интересует положение женщин, остальное потом». За моей спиной то ли поперхнулся, то ли хохотнул крыс. К чести мастера надо сказать, что он все-таки сдержался. Не закричал, не послал меня куда подальше, даже душить на этот раз не стал. Лишь поинтересовался вкратчиво: «А ты уверена, что я соглашусь, а не прибью тебя на месте?» «Не уверена», — призналась честно. «Но очень надеюсь, иначе вы бы со мной вообще не разговаривали и не церемонились. Думаю, я все же нужна вам. А вы нужны мне. Мы можем быть полезными друг другу и заключить взаимовыгодное соглашение. Но я должна понимать, что подписываю, и хотеть этого, иначе... Откуда мне знать? Вдруг сотрудничество с вами намного хуже смерти от рук инквизиторов?» Секунда. Другая. Я молчала. Ждала, затаив дыхание. «Хорошо. Вряд ли Ворон пожалел меня. Скорее, я действительно обладала необычным даром, и у мастера имелись на меня далеко идущие планы. А может, сыграла роль любопытства, интерес, как к некой экзотической зверушке. Так или иначе, мужчина отступил, дал мне время. Следующие несколько дней слились для меня в один. Я почти не ела, мало спала, никуда не выходила, сидела в выделенной мне каморке и читала, читала, читала, знакомясь с миром, в который попала, и прикидывая, как в нем выжить одной конкретной землянке. К счастью, при переходе я получила замечательный, невероятно ценный бонус — способность не только понимать язык местных аборигенов и говорить на нем, но также читать и писать. Очень ценное умение. Без него пришлось бы намного тяжелее. Да что там, совсем плохо. Иногда забегал Лис, задерживался ненадолго, чтобы перекинуться парой слов, и исчезал. Несколько раз заходил крыс, приносил нужные документы и по моей просьбе проверил, имеется ли у меня второй дар, но в основном я была предоставлена сама себе. Атрас оказался абсолютно мужским миром, в котором женщины с рождения и до самой смерти беспрекословно подчинялись отцу, мужу, его родне, если супруг умирал раньше, или сыновьям. В общем, кому угодно, только не себе. Прав они никаких не имели. Независимости тем более. Жить отдельно не могли. Даже их магический дар, если обнаруживался, принадлежал мужчинам рода. Именно они решали, разовьет девочка свои способности или их заблокируют. Кстати, учились одаренные девушки тоже отдельно, в особых школах. Пару лет, не больше. О высшем магическом образовании не шло и речи. Иномиряне и метаморфы находились вне закона и подлежали немедленной выдаче властям, а потом уничтожению. Так что я, можно сказать, попала трижды. Стоило бы, конечно, ужаснуться такой насмешке судьбы, но на подобные излишества у меня попросту не было времени. Я искала лазейку. Как известно, не существует безвыходных ситуаций. Есть лишь ситуации, выход из которых тебя не устраивает. Я лихорадочно перебирала варианты в поисках подходящего и, наконец, нашла.